ведь его слушает и даже слушается. А я, наблюдая все это, не чувствую в себе силы оборвать это абсурдное представление. Поэтому, во-первых, что берегу свои силы для репетиции. И потом еще, что всегда знал, лучше поддержать режиссера, нежели администрацию. Лучше прихоть художника, чем воля директора. Может быть, наступили времена, когда этот взгляд надо пересмотреть? Но для этого в театре должны быть замечательные директора, а их нет. Нет таких, которые умеют считать деньги, но при этом больше всего любят театр. И не просто любят, а еще и разбираются в нем. То есть видят театральную картину чуть шире, чем та, которая открывается в директорском кабинете. Я знал многих директоров театров. Знал жуликов, махинаторов, знал злых и добрых, слабых и сильных, неграмотных и сведущих. С одними работал без всяких конфликтов, потому что лично ко мне они хорошо относились, репетициям не мешали, спектакли мои, так мне казалось, уважали. А когда критика на эти спектакли обрушивалась, они переживали, мне казалось, так же, как я и как актеры. Тогда между дирекцией и нами возникало подобие художественного единомыслия, очаровательный призрак идеала. Призрак этот таял, как только к критикам присоединялись инстанции, от которых зависела уже судьба директора. И тогда любой, даже самый симпатичный директор, разводил руками, прятал глаза, запирался у себя в кабинете, опутывал себя телефонными звонками, которые могли бы спасти его, но не нас, художников. Было бы хорошо, если бы каким-нибудь образом раз и навсегда была разорвана связь между директором и инстанцией, чтобы была разорвана цепь таинственных телефонных переговоров, в которых директор получает некие указания, а по существу, если говорить точно, получает опору для своего личного существования на прежнем месте. Выполнит он то, что велят или советуют. Лично для него все в порядке, потому что он точно выполнил волю того, кому подчинен, а все остальные – режиссер, актеры, коллектив театра в дураках. Я знал мягких, нерешительных директоров и с годами стал предпочитать их другим, немягким и решительным. Потому что решительность директора почти никогда не согласуется с интересами искусства. Эту решительность вырастили в какой-то другой сфере, от искусства далекой. Решительность, воля, знания директора могут быть направлены в столь ложную и опасную сторону, что теперь театр может погибнуть. А директор, как это ни дико, уцелеет. Потому что в то время, когда актеры и режиссер репетируют, директор меньше всего заботится о том, чтобы репетиция шла хорошо, чтобы спектакль получился. Все это для него совсем не интересно. Я, наверное, мечтаю о несбыточном. Я бы хотел, чтобы человек, который умеет считать деньги, знает юридическое право, экономику, весь сложный организационный уклад театра, в его истории и в настоящем, чтобы этот человек имел маленькую слабость, увлечение или, как говорят, хобби, чтобы он любил театр. Пусть он сам даже стесняется этой своей любви, пусть не знает, какими словами ее выразить, пусть понимает иногда, что это чувство любви к искусству где-то в каких-то высоких кабинетах делает его уязвимым, необъективным. Ведь не можем мы быть до конца